Но бережневых качканков стали отличать особо. Якимшу всегда называли вместо батюшки по матушке. Яким Катеринич Бережной. Насколько Трепандин был маленький, тощий, корявый, с якутской редкой бородкой, настолько Яким Катеринич был высокий, белявый, сырой, весь слепленный из славянского белого недопеченного теста. Он был казачьим командиром и под суд угодил за растрату казачьей муки. Растрату произвел в Верхоянске, а в Колымск сбежал, как в убежище преступников. Знамя восстания против этого странного правительства поднял макарьевский батрак Митька Ребров. Восьмое. Митька Ребров писался из якутского рода, но, в отличие от других колымчан, по-якутски говорил плохо. У него были светлые волосы и ужасные монгольские широченные скулы. Был он здоровый и плечистый, работал за двоих, а если устанет, закладывал за щеку черную жвачку из накипи табачной, выскреблена из его же собственного трубочного мундштука. Накипь была горькая, как желчь, и на жвачку годилась отлично. От нее пропадала усталость, как от крепкого вина. Митька собственного хозяйства не заводил и с детства ходил в батраках у того же Макарьева. Получал он 11 рублей на макарьевском чае и табаке. Пища на Колыме не считается. Жалованье Митькина было, собственно, 12 рублей, но Макарьев высчитывал рубль. «Уж очень беспощадно изводишь табачишка», — говорил он в объяснение. Митька помалкивал, если в промежутках работы добудет какую лисицу или писа, сдавал их тому же хозяину. Плату выбирал портяным, то есть тканями, из которых, как известно, шьют порты, и готовой меховой одеждой. У него были рубахи из серого сатина, что на Колыме считается щегольством. Варваретовая куртка, подбита лисьими лапками. Варварет, то есть плис, на Колыме дороже наилучшей лисицы огневки. И так одевался Ребров лучше многих колымских казаков. Пил он крепко раз в год весною, когда приходил главный зимний караван. Но ума он не терял и даже настоящий не пьянел. Казаки задирали его. «Почему задаешься, Дмитрий? Ходишь, например, в арварете, водку пьешь, а хозяйство своего не заводишь?» Но Митька отвечал рассудительно. «На кой оно ляд хозяйство? Худой снасти не люблю. Сети, например, с такими дырками, что пролезет медведь, а у хозяина ведется все первосортное. Невод или сети, топор или, например, кочевник». Примечание. Кочевник – большая лодка. Посуда у него не битая, сухари, юкола свежие. Можно промышлять. У нас вон и чашки все клеенные, хозявы-разявы. Чей невод всех больше ловит? Макарьева купца. А кто у Макарьева в первых загребщиках ходит? Митька Ребров. Митька был холост и семейства не имел. но он приспособил к Макарьевскому неводу стряпку Матрёну Романцеву. У ней было бельмо на глазу, но стряпка она была отменная в обоих рыбачьих направлениях, то есть состряпает еду и выстряпает, вычистит рыбу на скользком рыбоделе, куда после промысла вываливают рыбу для обработки, разреза, досолки или развеса по шестам. Так что и ели у Макарьева лучше, чем у казаков. Одним словом, по Некрасову. У купца, у Самохвалова живут люди нерабеючи, льют на кашу масло постное, словно воду не жалеючи. И вдруг революция нарушила эту купецкую идиллию. Макарьев был человек деловой и стал соображать. Шкуры, пушнина, сушеная рыба копятся в амбаре без всякого соображения. Чай и табак уходят, как вода из дырявого чайника. А главное, стало Макарьеву страшно от соседей. Время не то. Учуял он нутром, пожалуй, растащут. И он понемногу свернул свои промыслы. 3 невода было у Макарьева, 6 человек батраков. Он выслал на заимку свой особливый домашний невод с сыном Алёшкой и с дочерью. А батрацкий свернул, батраков рассчитал. Для Митьки он сделал исключение. «По двору пригодишься», — сказал он ему просто. Митька ничего не сказал и 2 недели ходил по двору с топором в руках, отыскивая, чтобы починить. Каждый колымчанин в своем роде и мореплаватель, и плотник. Но на Макарьевском дворе все было уделано, ухищено руками самого Митьки, и чинить было нечего. 2 недели Митька провел в этом странном безработном состоянии, но больше не вытерпел. На 3 воскресенье он взял из сундука красную хорошую лисицу и пошел к старику. «Дай спирту на пол лисицы», — попросил он мрачно. «Сколько?» — спросил Макарьев лаконически. «Покал, то есть чайный стакан». «Покал за целую лисицу», — предупредил старик, тем самым поднимая цену спирта вдвое. «И то для тебя». «Давай, черт с тобой», — ответил работник хозяину. «Да только не сыропленный». Рассыропливать водку водой Макарьев не стал. Кстати, и в этом выгодном, но ответственном деле техника лежала на Реброве. Получив свой стакан, Митька отлил снаперсток в крошечную склянку для второго опохмелу, а все остальное влил сразу в свое широчайшее горло. Подержал спирт во рту и словно пожевал. Потом проглотил, не поморщился. А спирт был как огонь. Но колымчане, когда можно, спирт не разводят водой и пьют сразу, чтоб лучше забрало. День был летний, совсем бесконечный. В сущности, месяц, не день. Незакатное солнце скиталось по небу, не зная, куда ему деться. И также скитался Ребров по купеческому загороду, не зная, куда деться. Тогда Митька Ребров задурил, забурлил первый раз в жизни. Гнев ударил ему в голову пуще вина. Он взял камень и бросил в окно Макарьевской пристройки, где были кухня и Батрацкая. Посыпались стекла.